Глава 10. Серьезные причины. К этому времени, согласно решению самого главного достопочтенного Мышана, все мышиное сообщество действительно собралось за стеной бального зала. Члены мышиного совета восседали на трех положенных друг на дружку кирпичах, а перед ними толпились все жившие в дворце мыши. Умные и глупые, от мала до велика. И все они ждали Деспера. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Ферло, проталкиваясь сквозь толпу. «Вот он! Я его веду! Дайте дорогу!» Деспера держался за хвост брата. «Вон он! Вон он!» — пронеслось над толпой. «Совсем маленький!» «Говорят, он родился с открытыми глазами!» При виде Деспера некоторые мыши с отвращением пятились, зато другие... Любители острых ощущений, наоборот, протискивались поближе, стремясь коснуться преступника усиком или лапкой. «Его потрогала пальцем сама принцесса!» «Говорят, он сидел прямо у ног короля!» «Таких мышат просто не бывает!» — перекрывал общий гул голос тетушки Флоренс. «Дорогу! Дорогу!» — покрикивал Ферло. «Я его доставил! Я привел Деспера Тиллинга, которому велено предстать перед мышиным советом!» Он вывел Деспера на середину. «Глубоковажаемые члены мышиного совета!» — начал он. «Как вы и просили, я доставил сюда Деспера Тиллинга, которого вы вызвали на свое заседание!» Покосившись через плечо на брата, он процедил. «Отцепись от моего хвоста!» Деспера отпустил хвост и посмотрел на 13 почтенных мышей и достопочтенного мышана. Встретился взглядом с отцом, но тот покачал головой и отвел глаза. Тогда Деспера повернулся лицом к толпе, к целому морю мышей. «В подземелье его!» — крикнул кто-то. «Отправьте его в подземелье!» Затуманенное сознание Деспера, в котором роились мелодичные фразы «Жить-поживать», «Бархатные ушки», «Я вас боготворю», внезапно прочистилось. «В подземелье! Туда ему и дорога!» — крикнул другой голос. «Прошу соблюдать порядок!» — строго сказал самый главный достопочтенный мышан. «Суд будет проведен по всем правилам. Мы же... цивилизованные существа!» Он откашлялся и обратился к Деспера. «Сын мой, повернись-ка и посмотри на меня!» Деспера повернулся и посмотрел в глаза главного мышана. Глаза оказались темными, глубокими. В них таились печаль и страх. Сердце Деспера ёкнуло. «Деспера Тиллинг!» — громко произнес главный мышан. — Да, сэр, — отозвался Деспера. — Мы, 14 членов мышиного совета, обсудили твое поведение и решили, что, во-первых, предоставим тебе возможность оспорить вопиющие обвинения, выдвинутые против тебя. Отвечай. «Сидел ли ты возле ног человеческого короля или нет?» «Сидел», — ответил Деспера. «Но я просто слушал музыку, сэр. Я пришел послушать песню, которую пел король». «Что послушать?» «Песню, сэр. Он пел песню о густом сумраке, окутавшем сонные садовые изгороди». Главный мышан покачал головой. «Это к существу дела не относится. Вопрос предельно прост. Ты сидел у ног человеческого короля?» «Да, сэр». Все мыши разом застучали хвостами, засучили лапками и зашевелили усиками. И снова смолкли в ожидании. «А девочке, человеческой принцессе, ты... позволил ты себя дотронуться?» «Ее зовут Горошенко». «Неважно, как ее зовут. Так ты позволил ей до себя дотронуться?» «Да, сэр», — — ответил Десперо. — Позволил. Это было очень приятно. По толпе пронесся неодобрительный ропот. Десперо различил голос матери. — Мон Дью, разве это преступление? Ну, потрогала, и что из этого? — Не положено! Не положено! — отозвался голос тети Флоренс. — В подземелье! — орали мыши, выбившиеся в первый ряд. «Тихо!» — рявкнул на них самый главный достопочтенный мышан. «Тишина!» Он снова взглянул на Десперо. «Десперо Тиллинг, осознаешь ли ты всю значимость тех священных нерушимых законов, которыми должны руководствоваться все члены мышиного сообщества?» «Да, сэр, я думаю, что осознаю, но я...» «Ты нарушил их?» «Да, сэр, но у меня были серьезные причины. Все дело в музыке, сэр, и в любви». «В любви?» Достопочтенный мышан даже опешил. «Вот заладил!» — охнул Ферло. «Ему теперь точно крышка!» «Я люблю ее, сэр», — сказал Десперо. «Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о любви. И судят тебя не за любовь, а за то, что, родившись мышью, ты ведешь себя неподобающим образом», — провозгласил самый главный достопочтенный мышан с верхнего кирпича. — Да, сэр, — кивнул Десперо. — Я понимаю. — Нет, похоже, ты ничего не понимаешь. Поскольку вину свою ты отрицать не можешь, тебя ждет наказание. Согласно древним законам мышей этого замка, тебя отправят в подземелье. К крысам! «Туда ему и дорога!» — донеслось из толпы. «Доигрался!» «В подземелье! К крысам!» Сердечко Десперо ушло в пятки, а потом еще дальше, в самый кончик хвоста. «Ведь в подземелье темно, там нет никакого света. Нет витражей, нет библиотеки с книгами, там нет принцессы Горошинки. Но у тебя есть шанс отправиться в подземелье с чистым сердцем», продолжал самый главный достопочтенный мышан. «Покайся в своих грехах и отрекись». «Отрекись? Что это значит?» «Скажи, что был неправ. Скажи, я каюсь, что сидел у ног короля. Я каюсь, что позволил принцессе до себя дотронуться. Отрекись от своих деяний!» Десперо бросило в жар. Потом в холод. Потом снова в жар. «Отречься? От принцессы?» «Мон Дью!» — воскликнула его матушка. «Отрекись, сынок! Не делай глупостей!» «Что скажешь, Десперо Тиллинг?» Выжидающе спросил самый главный мышан. «Я скажу... скажу... нет», — прошептал Десперо. «Что?» Главный мышан не поверил своим ушам. «Нет», — повторил Десперо. И на этот раз уже не шепотом. «Я не стану каяться. Я не отрекусь от своих деяний. Я ее люблю. Я люблю принцессу». Разъяренные мыши запищали и угрожающе двинулись на Десперо. В едином порыве они слились в одно разгневанное существо с сотнями хвостов, тысячами лапок и десятками тысяч усиков. На всех имелась одна пасть, огромная и жадная. Она то открывалась, то закрывалась, снова и снова повторяя: «В подземелье! В подземелье! В подземелье!» Каждое слово молотом било по Десперо, и его сердце испуганно ухало в ответ. «Что ж, так тому и быть», — объявил самый главный достопочтенный мышан. «Ты умрешь, не очистив своего сердца. Где ниточных дел мастер? Пусть несет сюда нить». Десперо изумлялся собственной храбрости, собственной решимости. Но тут, читатель, он потерял сознание.